Местилище Вселенной. «Начинайте учить своего сына, когда он совсем мал», произносит госпожа Ко, казалось бы, никому не обращаясь, «а невестку, когда она только появится в вашем доме». Я на мгновение закрываю глаза. Это правда, но я воспринимаю ее слова как критику в свой адрес. Я стараюсь угодить ей всеми доступными способами. Каждое утро я встаю за час до восхода солнца, приношу ей чай и завтрак, мою ей руки и умываю, иногда я закалываю ей волосы. Но за последние 7 месяцев я не выполнила своего основного предназначения. Мне не удалось забеременеть внуком, который гарантирует, что род ее мужа не прервется и обеспечит свекровь, когда той придет время отправиться в загробный мир. Я открываю глаза и вижу, что она оценивает меня. Что я сегодня сделала не так? Чай слишком крепкий или слишком слабый? Неужели кто-то во внутренних покоях снова пожаловался на меня? «Ты очень худая, и цвет лица не очень», — замечает она. «Простите». «Не извиняйся, ешь больше. Ущипни себя за щеки». Она стискивает зубы, как обычно, проявляя нетерпение по отношению ко мне. Ее родственники, бабушка и дедушка моего мужа, умерли от тифа 5 лет назад, и она в возрасте 29 лет стала главной женщиной в семье. У нее от природы высокий лоб, но она стягивает волосы в высокий пучок, подчеркивая широкую кремовую полоску лба, чтобы окружающие знали то, что за этим лбом всегда работает. Она родила одного сына и 3 дочерей, но сохранила стройность фигуры. Пальцы у нее длинные и тонкие, но она держит дом в железном кулаке, потому что помимо обычных обязанностей матери ведет счета, отслеживает циклы каждой жительницы благоуханной услады и властно повелевает всем во внутренних покоях. Маковка говорит мне, что слуги уважают госпожу, потому что хозяйка ни разу не избила служанку, кормилицу или помощницу на кухне настолько сильно, чтобы та не смогла выполнить свою работу на следующий день. А вот ругать — другое дело. Она изливает свой гнев на ленивых слуг, непослушных наложниц или неприятных особ типа меня. «Что ты должна сказать?» — раздраженно спрашивает она. «Я буду стараться еще сильнее». «Я буду стараться! Я буду стараться!» Мои щеки наливаются пунцовым цветом, когда она передразнивает меня. «Налей мне еще немного чая, а потом свободно», — произносит свекровь чуть мягче. «Увидимся позже». Я лью ароматную жидкость в ее чашку, не расплескав ни капли. Затем пячусь к дверям ее покоев, придерживая юбку, чтобы не споткнуться. «Юньсянь!» — окликает она, прежде чем я успеваю добраться до двери. Я останавливаюсь, ожидая новой порции критики. «Что теперь? Я не завела себе подруг в женских покоях? Мои поэтические способности оставляют желать лучшего? Я подаю плохой пример ее дочерям и другим незамужним девушкам, поскольку не смеюсь и не сплетничаю вместе с ними?» «Я сама пришла сюда как невеста», — говорит она. «Я знаю, каково это — быть на нижней ступеньке лестницы, но ты должна думать о том, как оказаться на верхней». Она явно хочет подбодрить меня, но я чувствую лишь отчаяние. «Спасибо, госпожа Ко», — мямлю я, «но, увы, у меня нет ее талантов и вряд ли когда-то будут. Мне не хватает бабушки и ощущения собственного предназначения, которое я чувствовала рядом с ней. Мне не хватает тихой поддержки госпожи Джао. Я скучаю по Мэйлин. Причин тому не перечислишь. Покидая родной дом, я попросила ее навестить меня, и она велела писать. Я отправила много писем, но не получила ни одного ответа. И Мэйлин так и не приехала. Я прохожу через скрытую галерею, направляясь к женским покоям. Еще достаточно рано, и слуги не успели погасить фонари и шелковые сетки, что висят над головой. Огонь пляшет на их фитилях. В 4-м дворе мне навстречу торопливо идет 2-й дядюшка. Будучи младшим братом господина Яна, он является 2-м по значимости человеком в доме. На него возложено множество обязанностей. Я прикрываю лицо рукавом и отвожу взгляд, пока он не проходит мимо. Я не произношу ни слова, и он тоже. Но от его решительных шагов воздух в буквальном смысле приходит в движение, отчего рукава накидки и подол моей юбки развиваются. Уже не в первый раз я задаюсь вопросом, каково это — быть мужчиной, решительно двигаться и выходить за ворота, тогда как мне не позволено выглянуть даже в щелочку в стене, если таковая вообще имеется. Я хватаюсь за балюстраду, чтобы устоять на ногах. Свекровь совершенно права. Я похудела. Я стала бледной. Одиночество пожирает меня, словно черная пропасть. Я чувствую слабость. Мне надлежит идти во внутренние покои, но эта перспектива нагоняет на меня тоску. Я не нравлюсь тамошним женщинам. Мысленно я возвращаюсь в родной дом к бабушке. «Человеческое тело, небо и земля в миниатюре. наставляла она меня. «Все, что происходит в организме в целом, происходит и в каждом органе, никогда не забывая о пагубном влиянии энергии инь на женщин. Наше отверстие может проникать ветер, но из них также вытекает жидкость. Не только наше тело страдает от влаги, но и наши эмоции. Мужчины испытывают физическую тягу к еде и постельным утехам, но мы, женщины, буквально источаем привязанность, желание, любовь и ненависть, зависть и ревность, нервозность и мстительность, горечь и мечтательность». «Да, бабушка». «Какие ингредиенты входят в состав отвара из четырех ингредиентов и почему они важны?» «Диагель питает кровь, корневище белого пиона поддерживает кровь, любисток приводит движение и расщепляет кровь, а корень ремания стимулирует ци и уравновешивает охлаждающие свойства трех других ингредиентов». «Всегда помни, что для женщины кровь важнее всего». «Я делаю вдох, задерживаю дыхание, а затем медленно выпускаю воздух. Я пойду во внутренние покои, но сначала наведаюсь в благоуханную усладу, сад, в честь которого назван особняк. Я не должна бродить здесь одна, но если кто-то увидит меня, скажу, что ищу вдохновение для послеобеденного поэтического состязания. Я продолжаю идти по крытой галерее, не поднимая головы и стараясь стать невидимой. В особняке много больших и совсем маленьких дворов, флигелей и строений. У каждой семьи свои покои с кухней, столовой и отдельным двориком. Есть здания для стирки, хранения зерна и других продуктов, а также для размещения прислуги. У Янов есть даже собственные ткачихи. Иногда я слышу их пение, но мне еще предстоит по звуку найти помещение, в котором они изготавливают узорчатые ткани, атласы, более грубые полотна и шелк сердца. За воротами во двор шепчущих ив я словно оказываюсь в другом мире. Несколько поколений назад император подарил предку Янов, который верой и правдой служил Поднебесной, большой участок земли, примыкающий к западной части особняка. Благословенный предок построил вокруг участка защитную стену, а затем принялся разбивать сад благоуханной услады. Не знаю, что сад значил для него, но для меня это убежище. По моим прикидкам, оно даже больше, чем основной комплекс зданий, где мы все живем. Кругом полно беседок. За их решетчатыми окнами открываются природные виды в миниатюре. Ручей огибает камни, привезенные со дна озера Тайху. Свободно изливавшаяся некогда вода изрезала их и пробила дыра, сделав их незабываемыми. Лунные врата ведут из одной части сада в другую. Повсюду можно любоваться прихотливо изогнутыми ветвями деревьев или россыпью орхидей. Гинго, которые здесь росли задолго до того, как разбили сад, отбрасывают прохладную тень. Цветущие плодовые деревья, персик, лепестки цветов которого напоминают о закате, декоративные яблоньки в розовом наряде раннего утра и айва с коралловым румянцем в разные времена года радуют взгляд яркими красками. Ползут по земле и цепляются за балюстрады и стены виноградные лозы. Некоторые свисают с ветвей деревьев или карнизов, плавно покачиваясь на ветру. Дорожки инкрустированы камнями для массажа стоп. Если наше тело — Вселенная в миниатюре, а ухо — отражение всего тела, то сад — вместилище Вселенной. Скалистые гроты напоминают горные хребты, пруды и ручьи, озера и бурные реки. Из одного из павильонов до меня доносятся мужские голоса, и я стараюсь держаться подальше, насколько позволяют тропинки. Мужчины, мой свекор и прочие родственники, любят посидеть в саду с друзьями. Им приятно среди этой красоты выпить, поиграть в карты, послушать песни и развлечься с наложницей, выбранной за особое мастерство. То, что они все еще здесь в ранний утренний час, говорит о том, что вчерашнее застолье особенно удалось. Я прохожу мимо трехсторонней беседки для наблюдения за луной, где мы проводили с мужем драгоценные часы в ночи полнолуния, наблюдая за серебристым шаром в небе, в отражении пруда и в зеркале, установленном под углом над кушеткой для отдыха. В эти ночи мы изо всех сил старались, чтобы кровь и эссенция слились воедино. Как вышло, что изысканная красота одной из жемчужин сада так нас подвела, и мы не зачали сына. Я дохожу до здания с белеными стенами под названием «Павильон отшельника» посреди самого большого пруда в саду. Иду по мосту, изгибающемуся зигзагом, и ступаю на террасу. Опираясь локтями на резные мраморные перила, я смотрю на кувшинки и лотосы, плавающие на поверхности пруда. Еще достаточно рано, и карпы пока спят, зарывшись в ил. Пруд настолько мелкий, что я могла бы пройти по нему и промокнуть только до колен. Эта терраса — мое место созерцания. Здесь я удивляюсь и предаюсь мечтам. Сад, где каждый уголок дикой природы ухожен и находится под контролем человека, Напоминает, что я, как и все люди на Земле, ничтожная песчинка перед лицом природы. Я стараюсь, чтобы меланхолия, наполняющая мою душу, стекала по рукам и с кончиков пальцев капала в журчащую воду. Когда я вдыхаю ароматный воздух, в памяти всплывают образы моих бабушки и дедушки, моего брата, госпожи Джао и Мэйлин. Думайте обо мне, вспоминайте меня, любите меня. Вновь набравшись сил, я возвращаюсь к воротам, выхожу из сада и направляюсь во внутренние покои в задней части комплекса. Надо полагать, обитательницам благоуханной услады, в том числе и мне, повезло больше всех женщин в Поднебесной. Мы находимся в самом уединенном месте, а, как известно, благовоспитанная дама любого возраста не должна ступить и трех шагов за ворота. Те, кто неукоснительно придерживается этого правила, могут познакомиться с частью идей, воплощенных в саду, в главной гостиной женской половины. Там на подставке стоит миниатюрный камень из озера Тайху. Благовония источают лесной аромат. На лакированных ширмах изображены женщины, которые смотрят оперу или наблюдают за гонками на драконьих лодках, чего госпожа Ко никогда не позволит кому-либо из внутренних покоев. На картинах кистью и тушью изображены заброшенный мост после снежной бури, ветка кассии, простертая над тихими водами пруда, и величественная горная гряда с маленьким храмом, в котором живет одинокий монах. На одной из стен висит пара свитков с портретами предков. Глаза прапрадедушки и прапрабабушки, мужа госпожи Ко, следят за нами. Жена второго дядюшки обращается ко мне ласково. «Юнься, не хочешь ли ты присоединиться к нам сегодня?» Хотя она на год моложе госпожи Ко, вокруг ее рта разбегаются крошечные горестные морщинки. Она сидит вместе с двумя невестками в углу библиотеки подле шкафов, заполненных книгами и восхитительными свитками, возле стола с чернильницами и кистями всех размеров. Дядя моего мужа, младшие братья свекра, на протяжении многих лет строили планы по установлению контроля над семьей, над ее огромными денежными средствами и земельными владениями. Да, не судьба. Взять для примера второго дядюшку. Ему не суждено этого добиться, поскольку небесами предписано наследование по порядку рождения. Если только смерть не постигнет и моего свекра, и моего мужа. И все же каждая в библиотеке женщина жаждет большего, будто всего великолепия им мало. Я отвечаю почтительным кивком. Возможно, позже, если госпожа Ко разрешит. Мой ответ означает «нет». Нельзя, чтобы меня заподозрили в попытках спеться со второй тетушкой. Та обменивается презрительными взглядами со своими товарками. «Давай», — умоляет третья тетушка, похлопывая по месту рядом с собой. «Мы обсуждаем, как лучше сделать мужа счастливым. Молодая женщина вроде тебя могла бы у нас поучиться». Мне вспоминается строчка из книги «Перемен», которая гласит «Нырнувший дракон, не действуй». Большинство людей понимают это как наставление женщине быть тихой и покладистой. Бабушка учила меня другому. Скрывать свои чувства, управлять временем. А когда я буду готова, я прыгну, поплыву или полечу, и никто не сможет меня остановить. Пока же я скромно потупилась, глядя в пол и уподобившись Мэйлин. «Большое спасибо», — отвечаю я. «Но госпожа Ку уже наставляла меня, как вести себя в спальне». Это неправда, но подобный ответ укрепляет мою связь со свекровью. Я думаю, что вопрос закрыт. Но четвертая тетушка пытается перефразировать приглашение третьей. «Быть женой — это не только радовать в спальне. Супружеская пара должна стремиться к гармонии». Остальные отзываются насмешками. «Мы слышали, как ты распекаешь своего благоверного», — укоряет вторая тетушка четвертую. «Просто запилила его. Неудивительно, что бедняга остался в Нанкине. Каждый раз, возвращаясь домой, он сталкивается со шквалом оскорблений». «Бедный четвертый дядюшка», — поддакивает вторая тетушка с притворным сочувствием. «При виде тебя убегают, как побитая собака». Она еще и по ушам его стукнула. «Как вам такое?» — спрашивает третья тетушка, и рот ее растягивается в широкой ухмылке. «Четвертой тетушке повезло, что у нее есть сыновья. Иначе муж вывез бы ее на берег реки и бросил бы там». «О, как бы я хотела этого! Я бы хоть наконец выспалась», — говорит вторая тетушка. В комнате раздается негромкий смех. Этот обмен репликами можно воспринять как дружеское подтрунивание или как рассказ о реальных событиях. Мне кажется, здесь сразу и то, и другое. Вряд ли во внутренних покоях отыщется женщина, которая не слышала горьких жалоб четвертой тетушки на мужа, когда тот приезжает в благоуханную усладу. У меня на этот случай как раз имеется подходящая история. Это говорит целомудренная тетушка, которая сидит в другом конце комнаты в компании вдов и других пожилых женщин. Это последняя оставшаяся в живых сестра прадеда моего мужа. Ее жених умер до свадьбы, но она сохранила ему верность. Она совершенно седа, у нее округлые черты лица, что бывает, если много лет назад попрощалась с лунными водами. Известно, что она лучше всех в семье умеет вышивать, но ее ум проворнее, чем пальцы. Хотя у нее нет детей, ее часто приглашают бинтовать ноги девочкам, если их родные матери не выдерживают рыданий бедняжек. И она помогла большинству детей в этом особняке появиться на свет. «Рассказывать?» — уточняет целомудренная тетушка. Мы хором отвечаем «да». Но я замечаю, что четвертая тетушка не кажется воодушевленной. Целомудренная тетушка начинает. Как-то раз одна женщина так сильно избила своего мужа, что тот спрятался в спальне. Но женщина принялась орать «выходи, выходи», а он... Муж решил, что у него воля тигра. Он взревел «и не подумаю». Это подает голос двоюродная бабушка госпожи Ко, чье морщинистое лицо напоминает соленую сливу. Вся ее родня по мужу умерла, и ей некуда было идти. Госпожа Ко и господин Ян приютили старушку, что считается большой милостью. Он был непреклонен и кричал, когда храбрый человек говорит «нет». Он именно это и имеет в виду. «Да, его голос звучал очень грозно», — кивает целомудренная тетушка. «Но подождите, что это за мяуканье?» Она поддается вперед и прижимает руку к уху. Из разных уголков комнаты доносится жалобное мяуканье и попискивание. Жена сузила глаза и навострила уши. «Ах!» — восклицает целомудренная тетушка. Звуки доносились из-под кровати. Оказалось, отважный тигр, отравленный ядом супруги, стал котенком. Найдется ли мужчина, который не дрогнет перед женщиной, навевающей ужас на всю женскую половину? Конец истории встречен одобрительным смехом. Позиции старух весьма шатки, но сегодня они оправдали свое существование. Женщины здесь, как и я, живут под властью госпожи Ко, и мне нет среди них места. «Юньсянь, хочешь узнать, как лучше всего доставить удовольствие мужчине? Посиди с нами. Мы знаем все хитрости и уловки». Теперь голос подает госпожа Чень, новая наложница и нынешняя фаворитка господина Яна. Это дает ей невиданную власть над остальными наложницами. Чень моего возраста, она безупречно красива, у нее идеальные манеры. Она и другие наложницы накрашены, элегантно одеты и теперь вкушают с подносов груши, орехи, финики и хурму. Ей ничего не стоит пригласить меня в свой круг, но ее предложение еще менее привлекательно, чем посиделки со старшими женами. Я оглядываюсь в поисках еще одной категории женщин, живущих во внутреннем дворе, и нахожу их сидящими в третьем углу. Три сестры мужа, склонившись друг к другу, вышивают туфли для матерей и уважаемых тетушек своих женихов. Предупреждения госпожи Джао о них оказались как нельзя более точными. Мне везет, если девицы не обращают на меня внимания. Они очень часто надо мной подшучивают, словно бы невзначай. Несколько раз они предлагали мне сесть на один из табуретов, но потом я замечала, что моя юбка насквозь промокла. «О!» — всегда с притворным удивлением восклицала старшая сестер. «Как такое могло случиться?» Две другие едва сдерживали смешки, когда мне приходилось покидать внутренний покой в одежде, выглядящей так, будто я не смогла добраться до горшка. Старшей сестре 15, и в конце этого года она выйдет замуж. Младшей 9. Она выйдет замуж через 6 лет. Я буду считать минуты, пока все трое не уедут. Когда я стою одна посреди комнаты, меня осеняет, что мне будет трудно или даже невозможно завести здесь подругу, которой можно довериться и которой я могла бы поведать о своем одиночестве. Поэтому компанию мне составляют мальчики до 7 лет и девочки, еще не вышедшие из молочного возраста. «Тетушка Юньсянь!» Это Инин, 8-летняя дочь старшей наложницы второго дядюшки. Она тянет ко мне крошечную ручку. «Я надеялась, что ты придешь за мной», — говорю я. Я позволяю девочке подвести меня к низкому кану, покрытому подушками, который стоит в пустом углу комнаты. Последние недели мы проводим с ней время вместе, поскольку я занимаю низкое положение в семье, как и она. Она хереет, как и я. Инин открывает беседы и суждения для женщин на странице, где мы остановились вчера, и протягивает книгу мне. «Я учила», — сообщает она. «Послушаешь?» «Конечно, но сначала расскажи мне, как ты себя чувствуешь». «Пришлось несколько раз за ночь ходить на горшок». Застенчиво делится она и с тоской смотрит на других девочек ее возраста, которые сидят в кругу и играют в какую-то игру. «Тетушки не хотят, чтобы я играла с их дочерьми, чтобы вдруг не заразила». Мы с Инин откидываемся на подушке. Одной рукой я держу книгу, чтобы следить за тем, как девочка цитирует текст наизусть. Пальцами другой руки и обхватываю запястье малышки, чтобы пощупать пульс. Несколько месяцев назад, когда стул Инин стал водянистым и светлым, к ней вызвали доктора Вана, семейного врача. Он диагностировал диарею, вызванную недоеданием. Конечно, он не осматривал Инин, он лишь пообщался с ней, сидя за ширмой, как это принято. Тем не менее, доктор Ван выписал ее матери рецепт. Лекарство нужно было купить в местной аптеке. Я думаю, врач ошибся в диагнозе и в лечении, поэтому Инин еще больше ослабла. Госпожа Ко знает, что я готовилась стать врачом, но она категорически запретила мне заниматься медициной и лечить кого-либо. Она не устает повторять: «У тебя есть только одна задача — родить ребенка». Я не знаю, что произойдет, если я ослушаюсь ее. И это одна из причин, почему я ничего не предприняла, чтобы помочь Инин. Другая причина в том, что ее лечением занимается доктор Ван. Он важный человек, уговариваю я себя, куда более сведущий, чем я. Но я не могу больше сидеть сложа руки. Как и я, Инин похудела, а ее губы с каждым днем становятся все бледнее. От ее тела исходит сладкий запах. Слишком сладкий. У нее обычное детское заболевание, но не от недоедания. Девочка страдает от чрезмерной любви. Она единственное дитя-наложница, и ее всячески балуют. Одевают в шелка, удовлетворяют любые просьбы. Ее слишком часто пичкают сладостями и различными дорогими деликатесами. В результате она страдает от пищевой недостаточности, из-за которой ее кишечник перестал работать должным образом. Если мне удастся изгнать влагу, вызванную недостатком ЦИ, в селезенке и желудке, уверена, девочка быстро поправится, и я смогу написать бабушке о своем успехе. Но если ничего не предпринять в ближайшее время, Инин будет продолжать угасать, пока смерть не заберет ее. «Когда ваша свекровь сидит, вы должны встать», — произносит она, как раз когда входит госпожа Ко. Свекровь садится на резной стул из тикового дерева, стоящий на видном месте. Она подобна солнцу, и все женщины и девушки располагаются вокруг нее, склонив головы перед ее сияющей властью. К счастью, она не настаивает на том, чтобы я стояла, когда мы находимся в этой комнате. Подозреваю, что свекровь по-своему беспокоит моя физическая слабость, но она может сменить милость на гнев, если ее начнет мучить несварение желудка, она не выспится или, напротив, поспит больше положенного, или если на меня пожалуется Маожень. «Когда свекровь отдает тебе распоряжение, — продолжает Инин, — сразу же выполняй». «Умничка. Я хвалю девочку, но слушаю лишь вполуха. Мне интересно, что будет с Инин, когда лицо ее матери утратит свежесть. Выгонит ли их обеих? Второй дядюшка оставит девочку у себя, чтобы она служила развлечением для мальчика в доме или продаст ее зубной госпоже. Но ни тому, ни другому не суждено сбыться, если малышка умрет». «Разрешит ли тебе мама завтра навестить меня в моей комнате?» «Думаю, да». «Почему бы тебе не спросить ее?» Наверняка Инин раньше любила бегать, потому что даже с перебинтованными ногами она весьма энергично направляется к стайке наложниц. Первая наложница второго дядюшки улыбается, увидев дочь. Ее манеры, даже больше, чем пульс Инин, подтверждают мой диагноз. Пока Инин умоляет мать, я кладу кончики пальцев на запястье. Бабушка всегда говорила, что только дурак сам себе доктор. Но что еще мне остается делать? Я проверяю три уровня пульса и прихожу к тому же выводу, что и вчера, и позавчера. Мои ци и кровь все хиреют и хиреют. Вздохнув, я опускаю руки на колени. Часы тянутся. Одни женщины переходят к живописи, другие сочиняют стихи. Я никогда не была искусна в этих занятиях. Поздним вечером все начинают разбредаться по своим покоям. Жены, чтобы накормить детей, наложницы, чтобы подготовиться к сегодняшней ночи, если им предстоит стать избранницами своего господина. Как только госпожа Ко уходит, я отправляюсь в свою комнату. Пока Мао Жэнь не придет на ужин, я буду одна. По утрам мои мысли заняты бабушкой и нашими уроками. Это время дня я провожу с Мэйлин. Мысленно я переношусь в свою спальню в особняке Золотого Света. Я ясно вижу подругу перед собой, чувствую запах ее волос и жасминового чая, который мы пили. Нам 13, к ней пришли лунные воды, а ко мне нет. Я слушаю, как она читает, и наблюдаю, как она занимается каллиграфией. Она читает ровным голосом, а ее иероглифы становятся все более совершенными. По окончании наших тайных уроков мы выходим на улицу, к нашему любимому месту, мостику над ручьем в четвертом дворе. «Там были акробаты и лучники, а еще фокусники и кукловоды», рассказывает Мэйлин, распахнув глаза от восторга, о празднике в честь сезона цветения вишни в горах над озером Тай, куда они ездили с мамой. Я задаю свой любимый вопрос. «Что вы ели?» Блины с гребешком и мясо на огне. Такая вкуснотища! А что еще вы делали? Ходили к пагоде. Я беру подругу за руку и прижимаю к своему сердцу. Мы тихонько переговаривали, слушая журчание воды и ветерок, шелестящий в кронах деревьев. «Прошло много времени с нашего последнего визита», — наконец говорит она. «Ты готова к порции ужасов?» «Мне никогда не снятся кошмары». Протестую я, хотя ее рассказы распаляют мое воображение. Она смеется. «Я просто дразню тебя». Потом она заводит свою страшную историю. «Здание за пределами особняка недалеко отсюда нашли повешенную служанку». «Слугам живется нелегко», — говорю я. «Наверняка многие стремятся сбежать». «Так сказал ее хозяин, но слова и поступки могут разниться. Мы с мамой помогли дознавателю провести вскрытие, но перед тем он показал нам свою находку. Если бы служанка покончила с собой, веревка осталась бы на месте, когда тело упало. Но пыль на балке по обе стороны от веревки оказалась стерта». Я обдумываю эту деталь. «То есть после смерти ее передвинули, поэтому и пыли нет?» «Правильно. Оказалось, что семья хозяина повесила девушку, чтобы отвлечь внимание от того, что произошло в их доме». Мэлен с матерью изучили, были ли глаза жертвы открыты или закрыты, руки сжаты в кулак или разжаты, язык прижат к зубам или высунут изо рта. «Все это помогло нам определить, действительно ли девушка умерла от самоубийства, задушил ли ее кто-то, или же причина смерти была совершенно иной. Как думаешь, что произошло?» Я снова задумалась. И отчетливо помню тот день. Всякий раз, когда Мэйлин рассказывала мне подобную историю, это делало нас ближе. Наши умы были связаны, хотя мы вели совершенно разный образ жизни. Возможно, бабушка всегда хотела именно этого, чтобы мой разум раскрылся, покинул пределы особняка, и я научилась использовать 4 проверки не только для определения медицинских симптомов, но и в прочих сферах жизни, будь то расследование убийства или самоубийства, или умение справиться с жизненными сложностями в доме мужа. Я вздыхаю всем сердцем, скучая по подруге. Попробую написать ей еще раз. Я сажусь за стол, обмакиваю кончик кисти в тушь и подношу к бумаге. «Дорогая Мэйлин, ты обещала навестить меня, но до сих пор не удостоила своим присутствием. Возможно, в твоем детском дворце поселился малыш, и ты остаешься дома в безопасности. Если это так, я надеюсь, что ты себя чувствуешь хорошо. Если же нет, и тебе что-то нужно, пожалуйста, сообщи бабушке Жу или мне. За последние месяцы я неоднократно писала тебе, но ты ни разу не ответила. Твое молчание, словно дождь, подпитывает и взращивает мою тревогу. Я не могу понять, что произошло. Неужели я чем-то обидела или разозлила тебя? Неужели те переживания, о которых ты говорила в день моей свадьбы, все еще беспокоят тебя? Если бы ты только знала, как я одинока, ты бы сразу примчалась ко мне. Я уверена в этом. Я запуталась. Такое чувство, будто я качусь по наклонной. Я навсегда останусь твоей подругой. Юньсянь». Я перечитываю письмо, проверяя, не написала ли незнакомый Мэйлин иероглиф. Далее я пишу бабушке, сообщая, что здорова. Не хочу, чтобы старушка беспокоилась о моем благополучии. И описываю, как я хотела бы лечить Инин, прилагая список ингредиентов, которые прошу прислать мне для отвара, если я права, и несколько трав лично для меня. Трава для меня — это уловка, призванная сбить с толку госпожу Ко, если меня поймают с поличным. «Маковка», — зову я, — «отнеси это бабушке, она передаст Мэйлин». Я рассчитываю, что маковка вернется с запиской от бабушки, в которой так, как обычно, напишет, что все в порядке. Госпожа Джао помогает ей в аптеке, и Фэн усердно учится. А заодно пришлет мне травы, которые я просила. Но принесет ли она письмо от Мэйлин? С тех пор, как я переехала в дом мужа, от подруги нет никаких вестей. И вот уже 7 месяцев меня это гнетет. Даже если Мэйлин больна или беременна, она все равно нашла бы в себе силы взять в руки кисть. Муж — это небеса для жены. Я хочу угодить Мао Женю. Я хочу сделать его счастливым. Я хочу, чтобы наша жизнь была похожа на те сцены супружеского блаженства, которые изображены на шелковых картинах и крошечных резных панелях, окружающих мою кровать. Но мы с Мао Женем не часто остаемся наедине. Днем он занят с учителями, вечерами продолжает заниматься в библиотеке и приходит очень поздно. А в скорости и вовсе мой муж покинет благоуханную усладу, чтобы сделать последний рывок перед сдачей муниципального экзамена, название «Дзюй Женя». Хотя мы проводим вместе совсем немного времени, я верю, что нравлюсь мужу. Он мне тоже нравится. Надеюсь, со временем наша привязанность перерастет в глубокое чувство любви, о котором постоянно говорят наложницы. Маковка еще не вернулась от бабушки, а потому я подаю Мао Женю простой суп, утку, глазированную соком кумквата, шпинат, обжаренный в имбире и чесноке, и тофу с черными грибами и маринованной репой. Когда я наливаю ему вино, он касается моей руки. «Посиди со мной сегодня вечером», — просит он. «Позволь мне угостить тебя». «Это не совсем прилично. Жены не едят вместе с мужьями, но никто не видит, чем мы занимаемся. Палочками он подцепляет кусочек утки и подносит кусочек к моему рту. Мао Жень наблюдает, как я жую, и я краснею от смущения, что, похоже, радует его еще больше. Я не менее очарована им, точностью, с которой он подцепляет гриб, нежностью, с которой аккуратно засовывает его между моими губами, тем, как он смотрит на меня. Он первый мужчина, не считая моих отца и деда, с которым я провожу время. Подозреваю, хотя я не могу быть уверена, что я первая женщина, с которой Мао Жень наслаждается роскошью впитывать каждую прелестную черту и каждый изъян. В такие моменты я чувствую себя более обнаженной, чем когда мы на самом деле обнажены. Маковка возвращается как раз вовремя, чтобы убрать посуду. Когда Мао Жень удаляется в спальню, она отдает мне письмо и пакет от бабушки, который я прячу в ящик. Затем Маковка помогает мне снять многослойное дневное платье, протягивая мой любимый шелковый спальный халат, чтобы я просунула в рукава руки, а затем свободно завязывает поясок на моем бедре. Напоследок служанка помогает мне переобуться в пару тапочек, на которых я вышила цветущие лилии. Маковка ведет меня к кровати, поддерживая, пока я ступаю в переднюю. Когда я пересекаю гардеробную, Маковка заходит внутрь и ставит фонарь на скамью. «Я буду здесь, маленькая госпожа», — говорит она с поклоном. Пока мы с мужем забираемся под одеяло, Маковка расстилает матрас в прихожей и укладывается. Не знаю, да и не хочу знать, что она думает о звуках, которые мы с Мао Женем издаем, когда предаемся постельным утехам. Муж берет в ладонь одну из моих ступней и ласкает сквозь шелк. Он восхищается вышивкой и говорит: «Когда я вижу прекрасные лепестки, которые ты вышила, я вспоминаю, что при каждом шаге под тобой распускаются золотые лотосы». Он подносит мою ногу к носу и вдыхает ее аромат. «Все происходит так, как мне всегда говорили. Мои ноги — вещественное доказательство того, как я страдала, что подарить мужу это сокровище. Он никогда не увидит мои ступни босыми, но из книг, обучавших его постельным делам, он знает, что внутри, под слоем ткани, скрывается глубокая расщелина, образовавшаяся там, где пальцы ног встречаются с пяткой. Я не могла этого знать, когда в детстве достопочтимая госпожа рассказывала мне о важности бинтования ног, но теперь понимаю, что форма и глубина этой расщелины возбуждают мужа. Мне пока не приходилось сгибаться в странных позах, которые я видела в книгах, показанных мне госпожой Джао до замужества, но Мао Жень, должно быть, читал некоторые из них, потому что он внимателен к моим желаниям и заботится о том, чтобы я получала удовольствие. После этого, когда мы лежим, повернувшись друг к другу, и наши кровь и эссенция смешиваются, я набираюсь смелости и спрашиваю: «Можно мне пригласить в гости мою подругу Мэйлин?» Он отвечает теми же словами, как обычно: «Это должна решить моя мать. Сегодня я не отстаю так просто. Мне не хватает доверительных бесед с Мэйлин. Долгие годы наши сердца бились как единое целое». «Моя мама сказала бы, что теперь твое сердце должно биться в унисон только с моим», — сочувственно говорит он, но почти сразу же добавляет: «Но я поговорю с ней». На следующее утро я выполняю все обычные ритуалы для свекрови, а затем возвращаюсь в свою комнату, где достаю из ящика пакет, принесенный Маковкой. Бабушка вложила короткую записку: «Ты правильно поставила диагноз и наметила план лечения. Приступай». Я смешиваю ингредиенты и ставлю кастрюльку на огонь. Запах лекарств, наполняющий комнату, мгновенно переносит меня в аптеку бабушки и дедушки. Аромат одновременно облегчает и усиливает тоску по дому. К тому времени, когда приходит Инин, у меня уже все готово. «Открою тебе секрет. Я учусь на врача». Она хихикает. «Это не секрет, все знают». Это значит, что госпожа Ко запретила другим обитательницам женской половины обсуждать это со мной или просить моей помощи. Но хотя бы Инин получит пользу от лекарства. «Я планирую атаковать твою болезнь с разных сторон», — сообщаю я. «Сначала сделаем прижигание. Ты знаешь, что это?» Когда девочка качает головой, я беру в руки небольшой конус, сделанный из толченой полыни. «Я приложу это к твоему телу и сожгу». Ее глаза расширяются. «Обещаю, это не больно», — говорю я, но Инин по-прежнему боится. Чтобы успокоить ее, я добавляю: «Я желаю тебе добра». Я отвожу ее на кан, который использую днем для отдыха и чтения. Она сбрасывает халат и ложится на живот. Я кладу 5 конусов на те точки на ее спине, стимуляция которых, как известно, помогает при расстройствах пищеварения, и зажигаю их подобно благовониям. Уже знакомый мне чудесный аромат смешивается с ароматом отвара, который томится на огне. «Как ты, Инин?» «Чувствую тепло». «Это тепло открывает меридианы, которые простимулируют твои ци». Она спокойно отдыхает, пока конусы догорают. Прежде чем угольки коснутся ее кожи, я срываю их и кладу остатки на блюдце. Девочка садится и одевается. Я даю ей пилюли для поддержания гармонии, которая состоит из 7 ингредиентов. 3 из них наиболее полезны в ее ситуации. Ория, трава, которая, как считается, очень дружит с сосной, успокоит сердце Инин и умиротворит ее беспокойный дух. Плоды форзиции развеют жар, выведут токсины и рассеют все лишнее. Эссенция семян редьки будет способствовать пищеварению Инин и укрепить желудок. «Скоро тебе станет лучше», — уверяю я ее, «и ты перестанешь постоянно ходить к врачу». Как раз в тот момент, когда девочка глотает таблетки, дверь распахивается. Входит госпожа Ко. Ее руки сложены перед грудью, а кисти спрятаны в рукава. Образец спокойствия и благопристойности. Вот только выражение лица такое же лукавое, как у лисы, загнавшей зайца в угол. Маковка входит следом и опускается на пол в позе абсолютного и полного повиновения. «Что это за вонь?» — морщится госпожа Ко. «Я готовила отвар для себя», — отвечаю я, поднимаясь с кана и склоняя голову в знак уважения. «В нашем доме о женщинах заботится доктор Ван. Он первый в своей семье, кто стал врачом. Даже если бы он не был семейным врачом рода Ян, я бы никогда не позволила невестке, особенно такой молодой и неопытной, как ты, самой готовить себе лекарства». «Ну, моя бабушка учила». «Помолчи. В этом доме ты невестка, а не врач. Ясно тебе?» «Я не понимаю, почему она против. Ведь эти навыки делают меня хорошей парой для ее сына. Но все равно киваю». В наступившей тишине госпожа Ко обращает внимание на Инин. «Я слышала, что ты здесь и пришла проверить». Скорее всего, госпожа Ко вообще никогда не обращалась к девочке напрямую, поскольку та не важна. Но, будучи дочерью наложницы, Инин осознает свое низкое положение и то, как важно хранить секреты. «Я люблю навещать тетушку. Она помогает мне с уроками». Она говорит это без запинки, почти можно поверить. Почти. Увидев остатки конуса из полыни на блюдце, госпожа Ко темнеет на 10 тонов. Она рявкает Инин. «Убирайся!» Как только девочка уходит, свекровь обрушивается на меня. «Ты посмела лечить ребенка?» Когда я ничего не отвечаю, ее глаза сужаются, и она продолжает пристально меня разглядывать. «Даже не спросив ее мать?» Я не спрашивала наложницу напрямую, нет. Госпожа Ко шумно дышит сквозь сжатые зубы. Она может побить меня и запереть в комнате без права выходить наружу. «Тебе стоит знать», — говорит она, как будто вновь обретая контроль над собой, — «что я пришла не только, чтобы проверить, правда ли то, о чем судачат сплетники». Она медленно вынимает правую руку из левого рукава. Не пачка писем. Это письма, которые я писала Мэлен все те месяцы, что провела здесь. При виде их у меня темнеет в глазах, а ноги дрожат. «Твоя служанка приносила их мне», — говорит госпожа Ко, давая единственное возможное объяснение. Маковка, сидя на полу, рыдает. «Я думала, что мне не придется показывать их, и в конце концов ты просто перестанешь их писать», — цедит госпожа Ко. «Но сегодня ты не оставила мне выбора. Ты должна усвоить правила поведения в этом доме. Ты больше никогда не будешь передавать свои просьбы через моего сына. И жена моего сына не будет дружить с повитухой. Это еще хуже, чем что-то выпрашивать через мужа или тайком заниматься медициной. Ты больше не будешь писать этой девице, понятно?» «Она моя свекровь, и другой ответ невозможен». «Да, госпожа Ко». После этих слов свекровь поворачивается и уходит. Я смотрю на маковку, распростершуюся на полу. Ужасно осознавать, что она предала меня. Я вцепляюсь в спинку стула. Мне хочется кричать, хочется плакать. «Маковка», — удается мне выдавить. «Вставай, мне нужно, чтобы ты принесла». Мой разум настолько затуманен эмоциями, что я не могу придумать ничего, что могло бы мне помочь, разве что прогнать ее с глаз долой. «Нет, просто уходи». Как только она выходит из комнаты, черное оцепенение окутывает меня. Я сажусь, опираюсь локтями на стол и упираюсь лбом в ладони. Я потеряла Мэлен и не могу заниматься тем, что у меня хорошо получается. Как жить? Шатаясь, я подхожу к полке, где хранятся мои книги и другие бумаги. Нахожу пустой блокнот и возвращаюсь к письменному столу. Я смотрю на первую чистую страницу, колеблясь. Я думаю о бабушке, о том, какую форму она использует при записи истории болезни. Затем я начинаю писать. Девочка 8 лет из богатой семьи страдала от... Закончив, я забираюсь на кровать, откатываюсь к стенке, вытаскиваю резную панель, сую блокнот в мамины туфли и возвращаю панель на место. Между мной и мужем вбит клин. Меня предала маковка. У меня нет подруг, и я больна. Свекровь запретила мне писать мейлин и помогать женщинам и девочкам в доме. Единственный способ пережить эти удары — скрывать, кто я и что я.